Давайте откроем, кто еще не открыл, 8 главу Бытия. Теперь уже продвигаемся достаточно быстро по книге Бытия. Много времени проводили в первых трех главах. Но, как мы и говорили, что по течению этой книги то, что описывается, как бы более и более историческое, поэтому мы будем, может быть, не так много времени каждому стиху уделять, но больше пытаться как бы охватить общую картину того, что происходит. Но, тем не менее, конечно, изучаем здесь стих за стихом. Мы на прошлой неделе, будь здоров, закончили 7 главу, и начинаем сегодня 8 главу. Мы продолжаем, как знаете, кто, даже если не были на изучениях, но знакомы с этим отрывком из Писания, мы рассматриваем Великий потоп и историю про Ноя и его семью, и как Господь избавил их от суда, от гнева своего против греха, который он вылил на землю в это время. Мы говорили, мы читали достаточно подробно о том, что Бог, хотя он вылил этот суд на землю, тем не менее ему самому было больно. Было печально. Это не то, что он сидел на небесах и хихикал, что «О, вот сейчас вы получите». Да, то есть мы читали о том, что написано в 6 главе, что он раскаялся. Это слово не значит, что он подумал: «О, я сделал ошибку, или мне надо покаяться как бы в своих грехах». Да? То есть, что буквально значит, он стонал в боли. Мы говорили, что это слово «покаяться», «раскаяться» в данном стихе буквально переводится как «стонать в боли» или «в печали». Мы знаем, почему Господь принял решение истребить землю в это время и жителей на ней, потому что, во-первых, написано, что все мысли, все помышления людей были злы во всякое время, все время, то есть вот, полная развращенность. И при том мы говорили о том, что именно особенный грех был в это время, что падшие ангелы спустились и занимались сексуальными отношениями с человеческими женщинами. Мы читали об этом в первой части 6 главы, что у них рожались дети, ну, скажем, неестественные, ненатуральные, они были демонические, наоборот, дети. Здесь написано, они были исполины. Слово «исполин» опять в первоначальном еврейском языке Ветхого Завета звучит «нефилим», что буквально значит «от падших». Не то, что «исполины», а «от падших». Да. То есть не «от падших», а «от падших». «От падших» кого? «От падших ангелов», да, имеется в виду. И именно этот, можно сказать, демонический вирус заражал потихоньку, постепенно все человечество. Поэтому мы говорили о том, что Богу было необходимо истребить всех людей именно для того, чтобы их спасти. Почему? Потому что Христос, Бог во плоти, не мог бы родиться через человека, который имеет этот демонический вирус в себе, разумеется. Поэтому Господь нашел одного человека и семью этого человека, который не был заражен этой нечистой кровью, демоническим таким, можно сказать, вирусом. Это был Ной и его семья. Мы смотрели довольно подробно в прошлый раз именно на ковчег, который Господь сказал Ною построить. Мы смотрели на разные измерения, на все детали построения этого корабля. И мы знаем в Новом Завете, в первом послании Петра, он пишет, что этот ковчег Ноевый является прообразом нашего спасения во Христе. И мы смотрели на каждый аспект, каждую деталь этого ковчега и видели, как это относится к нашему спасению. Там действительно очень удивительные подробности есть, не будем все повторять сейчас. Ну, начиная от самого размера ковчега, даже до этого маленького отверстия, которое Ной сделал в ковчеге, каждый аспект ковчега говорит что-то о нашем спасении. Опять, мы не будем это все повторять сейчас, я бы хотел сказать, возьмите запись, пока записи нет, потому что у меня компьютер поломан, но я надеюсь, что скоро будет запись. Так что на время они приостановились. В 7 главе, мы читали это уже полностью всю 7 главу, там просто очень, очень по-простому описаны все события, которые происходили, как Ной вошел в ковчег, как Господь закрыл его, да, в ковчеге. Мы говорили о важности именно этого стиха, что не Ной закрыл дверь в ковчег, а Господь закрыл. Да, опять, ковчег как прообраз нашего спасения, что Господь поддерживает наше спасение. Он делает так, что мы уверены в своем спасении. Это не наши дела, это не то, что вот, хорошо, я теперь спасен по благодати, а дальше зависит от меня поддерживать вот то, что я спасен. Нет, Бог закрыл дверь. Он, мы читали отрывок в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, в 10 главе Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит, что Отец держит вас, да, в своей руке, никто не похитит. И я держу вас в своей руке. Вы не выйдете. Да? Мы говорили о том, что это значит, что человек не может просто так там как-то потерять свое спасение. Да? Однако есть возможность, если человек настоятельно и сознательно принимает для себя такое решение, отказаться от своего спасения. Мы говорили, что это проявляется в прообразе этого маленького отверстия вверху корабля, вверху ковчега. Человек случайно никогда не выпал бы из этого отверстия, да? То есть ему надо было бы нарочно залезть туда, пропихнуться через это отверстие и потом выпрыгнуть в океане и утонуть. Но случайно это бы не произошло, точно так же в нашем спасении. Поскольку мы желаем Господа, поскольку мы желаем Его благодати, то мы можем быть уверены в том, что да, Господь спас меня, я Его, я спасен. Да? Конечно, если есть такие случаи, бывают, не так часто, но бывают, где человек вот буквально говорит, нет, я не хочу благодати, не хочу спасения, не хочу Иисуса, все, я полностью отказываюсь. Принимает для себя сознательное решение, то Господь не заставит его и скажет, а, нет, слишком поздно, дружок, ты помолился 10 лет назад. Да? То есть Господь опять с печалью, но Он будет уважать решение этого человека. Вот, мы говорили больше об этом тоже в прошлый раз. Значит, в 7 главе мы видели, да, что Ной зашел в ковчег, Господь его закрыл, и, как мы все знаем, дождь пошел, да? Сколько лился дождь? 40 дней и 40 ночей, да? Однако мы видели, что написано, усиливались воды на земле сколько дней? 150, да. Это ровно 5 месяцев, потому что в еврейском календаре 30 дней в каждом месяце, поэтому это ровно 5 месяцев. Хотя дождь уже к этому времени прекратился, да, после 40 дней. Но мы тоже читали о том, что источники бездны отверзлись, да, и вода поднималась, не только падала сверху, но еще поднималась снизу. Вот, и поэтому 5 целых месяцев вода усиливалась на земле. И давайте теперь прочитаем дальше в этой истории, в 8 главе, начиная с 1 стиха. Написано, «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю. И воды остановились, и закрылись источники бездны, и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7 месяце, в 17 день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10 месяца. В первый день 10 месяца показались верхи гор. По происшествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега». И здесь мы остановим на секунду. Первая фраза в 8 главе написана «Бог вспомнил». Да? Мы должны понимать, это не значит, что после того, как Господь послал потоп на мир, что Он сел сыграл в дурака с ангелами на небесах, шел к отсемочке, да, и просто не рассчитывал по времени, сколько он будет играть. И пока они играют там, после какого-то времени Гавриил говорит: «Эй, Господь, а что же произошло с этим парнем в лодке?» Да? И Господь говорит: «Блин, я забыл!» Нет, не это имеется в виду. Да? То, что здесь описано, да, что Бог вспомнил о Ное. Очень часто в Библии используется то, что называется, вот такое большое заумное слово для вас, антропоморфизм. Антропоморфизм. Это значит, что говорится про Бога как про человека. Греческое слово «антропос» значит «человек». Поэтому антропоморфизм значит, когда говорят про кого-то или про что-то, как будто это человек. Поэтому о Боге в Библии очень часто встречаются эти антропоморфизмы. Как мы видели даже в 6 главе, да, что Господь раскаялся. И написано там было, что он скорбел в сердце своем. Ну, конечно же, у Господа нет сердца, как тук-тук-тук-тук, да? То есть, конечно, после воплощения Иисуса Христа уже есть, мы знаем это. Но до этого момента у Господа не было физического буквального сердца. Эти слова используются про Бога, чтобы мы поняли, да? Чтобы мы поняли на своем уровне. Господь открывает себя нам через Писание так, чтобы мы понимали Его. Когда здесь написано, что Бог вспомнил о Ное, да, опять, это не значит, что Он забыл про него. Он не вспомнил его в том плане, как мы понимаем это слово, что «О, все, вспомнил», да, потому что забыл до этого. Почему здесь тогда написано, что Бог вспомнил о Ное? Потому что было бы невозможно объяснить нам, как человеческим существам, ограниченным в своих умах и в своих понятиях, было бы невозможно объяснить нам всю волю Божью, почему Он именно ждал 150 дней. Было бы невозможно до конца объяснить, что происходило внутри характера Божества в этот момент. Поэтому просто написано «Бог вспомнил». Да? Мы понимаем, что не буквально, что Он забыл и вспомнил. Иногда мы, как христиане, которые знаем и верим, что Библия – это Божье Слово. Да, мы все согласны с этим? Да? Скажите «Аминь». Да. И мы верим, что Библия – это совершенное и завершенное откровение о Господе. Правильно? Аминь? Да. Однако мы не должны путать то, что это совершенное и завершенное откровение о Господе, с тем, что это неисчерпывающее откровение о Господе. Библия есть, слушайте внимательно, Библия есть совершенное и завершенное откровение людям про Господа. Но это далеко не исчерпывающее откровение Бога. Да? То есть, другими словами, что все, что Библия нам говорит, верно, правда, истина, открывает нам какие-то аспекты Божьего характера, но и вполне достаточно для нас, для этой жизни на земле, но далеко не исчерпывает вес Божий характер до конца. Мы будем во вечности все больше и больше и больше познавать Господа, потому что есть намного больше, что можно познавать, даже чем то, что написано в Библии. Да. Опять, все, что будет познаваться, согласно, конечно, с тем, что уже открыто в Библии. Это не то, что потом мы обнаружим, что Господь это там тетя какая-то. Да? То есть это будет согласно с тем, что уже открыто, но просто будет намного глубже, намного больше. Для нас на этой земле то, что Бог дал нам в своем Писании про свою волю, про свой план для нас, про свой характер, про свою любовь, это достаточно. Это совершенно в этом смысле и завершенное откровение. Больше не добавляется к Библии. Да? Но это далеко не исчерпывающее откровение о Господе. Мы будем познавать больше и больше и больше про Иисуса в течение всей вечности. И какие-то аспекты божества нашего Господа мы никогда не поймем. Мы никогда не будем знать Его до самого-самого конца, только по причине того, что мы ограниченные люди. А Он безограниченный, Он бесконечный, Он вечный, а мы не такие. И только даже по этой причине мы не сможем полностью-полностью до самого конца познавать. Однако мы можем пытаться, и мы идем в эту сторону, чтобы больше и больше Его познавать. И в этой земле, и тоже во всей вечности. Это не то, что когда мы достигнем небес, иногда у нас, христиан, есть ложное представление. Хорошо, я дойду на небес, и познавать нового нечего будет. Все, я дойду, и все. Вот то, что мое познание о Господе растет, прекратится, я достигну вершину. Нет, мы не достигнем вершины. Мы будем дальше и дальше и дальше углубляться в нашем Господе, в отношениях с Ним, познавая и наслаждаясь Его сердцем, Его характером. Поэтому, хотя мы должны в этой жизни изучать Божье Слово, да, познавать и прилежно, да, как бы читать Его Слово, сколько мы бы ни знали, как хорошо мы бы ни знали Писание, мы никогда не должны думать, потому что это уже гордыня, никогда не должны думать, что вот, все, я могу поставить Господа в четких рамках и все. Вот, я определил Его до конца. Нет, мы можем Его точно определить, мы можем сказать какие-то точные истины про нашего Господа, и мы можем с уверенностью сказать, что то, что дальше будет открываться, не противоречит тому, что уже открыто. Однако это не конец. Проблема в том, конечно, большая проблема, наверное, в том, когда мы не читаем свои Библии. Но иногда, когда мы читаем Библию и начинаем знать ее очень хорошо, мы можем начинать думать, что вот, все, я уже все знаю. Нет. Ни я, как пастор здесь, не знаю все, никто из вас не знает все, никакой человек, ни самый умный богослов на земле не знает все о Господе. Люди, которые говорят так, высокомерны. Поэтому возвращаюсь теперь. Да? Бог вспомнил о Ное. И написано, что Господь навел ветер на землю, и что воды остановились. Интересная тоже здесь фраза, то, что Бог навел ветер на землю. Слово «ветер», опять, в первоначальном еврейском тексте Ветхого Завета, слово звучит «руах», что переводится как «ветер», но тоже переводится в других местах как «дыхание» и как «дух». Вот когда написано в Ветхом Завете про Святого Духа, это звучит «руах», Хакодеш, то есть Святой Дух. То же самое слово, что и ветер. Да. Самое первое место, где это слово используется, руах, который опять переводится или как дух, или как ветер, или как дыхание, это в первой главе Бытия, мы уже прочитали, второй стих, где написано, что Дух Божий, руах, да, Руах Баэлохим, okay? Дух Божий носился над водой. Да, это то же самое слово здесь, которое используется, хотя переводится у нас на русском по-другому. Да. Почему это важно, почему мы как бы сосредотачиваемся на этом? Потому что то, что происходит теперь в 8 главе, в каком-то плане это то же самое, что происходило в 1 главе. После Великого потопа Господь как бы пересоздает землю. Да? Первый раз написано, что Дух Божий был над водой. А что здесь? Господь навел ветер или Духа Своего, да, над водами. И воды отошли, да, начали останавливаться. И мы увидим дальше в этой главе, что появляется как бы почти новое сотворение. Обновленное сотворение, точнее. Господь фактически создает новый мир, но Он использует для этого старый мир, да, старую планету. В одном плане это то же самое, что произойдет в конце человеческой истории. Да, после тысячелетнего царства Иисуса Христа Господь, мы знаем, уничтожит землю чем? Огнем. Да. Не водой в этот раз, а огнем. Петр даже делает сравнение между этими двумя событиями во втором своем послании. Третья глава 2 Петра, можете потом посмотреть. Он сравнивает то, как Бог уничтожал тогда мир потопом, а в будущем огнем. Но точно так же, как здесь после потопа, Господь использует тот же самый мир, чтобы создать новый. Точно так же и тогда, да, вот в конце человеческой истории, да, как мы ее понимаем, по крайней мере, Господь, написано, уничтожит все огнем, но потом в 21 главе Откровения написано что? Иоанн пишет, я увидел новое небо, да, кто был на изучениях по Откровению, видел новое небо и новую землю. Да. Слова «новое», «новое небо» и «новую землю», которые там использованы, буквально значит «обновленные». Да, это не то, что Господь вот до дребезги все уничтожает и как-то не использует это опять. Он полностью обновляет. Точно так же, как здесь после потопа Он обновил мир, точно так же тогда, или подобным образом, по крайней мере, Он обновит тогдашний мир. Поэтому здесь написано, да, что Он навел ветер, да, опять как прообраз того, что будет в будущем. После 5 месяцев, после 150 дней, да, написано, что воды начали убывать. И здесь описано, да, очень четко написано, что в 7-й месяц, да, в 17-й день, да, эти воды начали убывать. Почему это замечается? Ну, во-первых, потому что, подчеркивается, это буквальная история, это не сказка, это не басня, это действительно произошло в определенный момент в человеческой истории. Но это тоже очень интересная дата, 7-й месяц, 17-й день. Потом можно прочитать в книгах Исхода и Второзаконие, что календарь для древних израильтян изменился. Господь сказал, что этот 7-й месяц будет 1-м месяцем уже в их новом календаре. Поэтому то, что для Ноя здесь 7-й месяц, для израильтян во время Моисея и дальше, это уже считается как 1-й месяц. Ну, тогда что для израильтян произошло в 1-й месяц, в 17-й день? Подскажу. В 14-й день 1-го месяца был великий праздник Пасха. Они жертвовали агнцем, да, помазали дверную коробку кровью этого агнца. Господь принял это, да, вместо них. Это была жертва искупительная вместо них. Мы знаем, уже переходя теперь к Новому Завету, да, в Новом Завете на, вот, кто такой наш пасхальный агнец? Иисус. Да? Мы знаем, что Иисус был распят сразу перед Пасхой. На 14 число 1-го месяца по еврейскому календарю. И Он воскрес сколько дней спустя? 3. 14 плюс 3 это математики? 17. 17 день 1-го месяца. Да. Или, опять по старому календарю, 7-го месяца, в тот же самый день, да, написано, что остановился ковчег. Да, не то, что воды начали отходить в это время, но именно остановился ковчег. В 4 стихе, в 7-м месяце, в 17-й день месяца, на горах Араратских. Да. Опять, как это все сочетается? Мы уже сказали, ковчег – это прообраз нашего спасения, да, во Христе. На чем основано наше спасение? На воскресении Иисуса Христа. Вот на чем основана вся наша надежда. Да. И тоже интересно, что ковчег здесь нашел свое основание, да, свой фундамент, остановился на скалах этих гор, да, именно в этот день, в тот же самый день, в который Иисус несколько тысяч лет спустя воскреснет из мертвых. Да. Классно. Опять, в Ветхом Завете мы, Господь дает нам свою истину через картины, через, можно сказать, прообразы. Да. То, что один человек, даже ну, такой известный святой Августин, да, в 5 веке нашей эры сказал, что то, что находится в Новом Завете, заключается в Ветхом Завете, только зашифровано. А то, что в Ветхом Завете, раскрывается в Новом Завете. Да, поэтому те же самые истины Господь преподает нам через Ветхий, что через Новый Завет. Только в Ветхом Завете это через картины, через прообразы, как ковчег, как горы, даты и так далее. Где в Новом Завете это просто четко изложено уже как учение, да, как доктрина. Но это все свидетельствует о том, что эта книга, эта Библия одна целая. Да, это одно целое послание от Господа. Значит, этот корабль, да, этот ковчег останавливается. Здесь написано «на горах Араратских». Где же эти горы Араратские? В Турции, правильно, молодцы. Есть даже одна гора, если не ошибаюсь, самая высокая гора во всей Турции, которая называется гора Арарат. Это находится почти на границе с Арменией и Азербайджаном. Вот, почти вот на самом краю Восточной Турции. Есть некоторые несогласия между учителями Библии, между учеными, которые исследуют тоже этот вопрос. Остановился ли ковчег именно на этой горе Арарате, которая и до сих пор там стоит в Восточной Турции? Вообще, эта гора Арарат высоты более 5000 метров, более 5 километров. Да, то есть это очень высокая, на самом деле, гора. И дело в том, что эта гора постоянно, неважно, то в августе, то в феврале, постоянно покрыта снегом и льдом. Но интересно, при том, что это самая высокая гора, по крайней мере, в этом регионе, потому что мы читали, да, здесь в 8 главе Бытия, что ковчег приземлился на этой горе в 7 месяц. И написано, что только в 10 месяце начали виднеться остальные горы. Да? Опять написано здесь в 5 стихе, что в первый день 10 месяца показались верхи гор, других гор. Да? Что значит, что та гора, на которой остановился ковчег, должна быть самая высокая в данном регионе, во-первых. Да? И гора Арарат, ну, как бы соглашается с этим, да, то есть подходит этому описанию. Древние историки, как, например, Иосиф Флавий, другие, они всегда считали, что действительно, буквально, эта гора есть то место, где находится ковчег Ноевый. Ну, если там есть ковчег, показалось бы, что нетрудно доказать, да. То есть это не то, что там какой-то камушек маленький, да, это огромный корабль, да, почти, ну, где-то 450 метров в длину. Это очень-очень... О, извините, это я футы посчитал. 150 метров в длину. То есть все равно это очень большой корабль, да. Если он там есть, ну, мы бы подумали, нетрудно вроде его найти. Во-первых, проблема в том, что там постоянно покрыто снегом, льдом. Никогда не тает до конца. Во-вторых, современные археологи. Только вот это само понятие про археологию только началось в 19 веке нашей эры, друзья. До этого времени это не было науки. Люди не раскапывали какие-то древние предметы. Это была не наука. Вот. Поэтому, когда на самом деле люди начали интересоваться такими вопросами, то в самом начале не было той техники, которая нужна была добраться до вершины, ну, там больше 5 километров, представьте себе, забраться туда и начинать копать за каким-то кораблем, да? Теперь, что уже есть техника, проблемы, чтобы дойти туда, более политические. Как сами понимаете, это когда-то очень долгое время была граница Советского Союза. Турция и там что дальше? Армения, Азербайджан. Да, то есть бывшие республики Советского Союза. Конечно, никто ради науки не добирался туда. Да, это была военная зона и, в принципе, до сих пор немножко считается военной зоной. А теперь, сегодня, Турция никому не разрешает туда добираться, по крайней мере, из научных исследователей. Они просто не позволяют. И вообще, чтобы хоть шагнуть на эту гору, надо пройти целый процесс с турецким государством, приобрести разрешение. Они мало кому разрешают. Но, тем не менее, у нас есть уже новая техника – спутники, да? Есть фотографии, сделанные разными спутниками. И в середине 20 века, вот прошлого века, заметили то, что вначале назвали Араратские аномалии. Это было очень большое черное как бы пятно посередине снега и льда на вершине горы Арарата. Это пятно, как первоначально назвали. Потом они поняли, что это что-то торчит под снегом, под льдом. Что интересно, когда смотришь с космоса, где все остальное белое, вот это пятно черное. Вспомните, что ковчег был покрыт чем? Смолой. Черного цвета. Тоже разные фотографии обнаруживают, что даже, ну, теперь этот, если это есть ковчег, теперь разломанный в две части больших, но в одном месте торчат, как, ну, что называют, 3 ребра. А вот так, из-под снега. Сколько этажей было в ковчеге? 3. Интересно тоже, да? Опять, пока турецкое государство не разрешает туда добраться, нельзя сказать точно, нельзя сказать 100%, что да, это именно есть ковчег Ноевый, да? Но, по всей видимости, кажется, что да, действительно, это есть на горе Арарате. Так как здесь написано «горы Араратские» в множественном числе, разные люди предлагают другие варианты поблизости, но проблема в том, что если поблизости, то это уже не самая высокая гора. Это уже не соответствует тому, что здесь написано в Бытие, что сначала ковчег приземлился на горе где-то, а только 3 месяца спустя показались другие верхи гор. Да. Вот, поэтому, чтобы не слишком много времени тратить на этот вопрос, и у меня, кстати, есть пара фотографий, таких с собой можете потом посмотреть после изучения. Ну, давайте дальше прочитаем теперь в Бытие, 8 главе, 6 стиха. Написано: «По происшествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масляный лист во рту у него. Масличный, извините. Свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. Значит, после того, как ковчег остановился на горе, после того, как начали виднеться вершины гор других, в 10-м месяце написано, что Ной подождал еще 40 дней, да, пока вода убывает, отходит. И написано, что сначала он открыл окно, вот это маленькое, да, помните, вверху ковчега окно, и выпустил оттуда сначала ворона. Написано, что этот ворон вылетел, отлетал, прилетал, пока не осушилась земля от воды. Потом он выпускает голубя 3 раза. Сначала он выпускает голубя, написано, что голубь не находит мест, да, где можно свое гнездышко там делать, возвращается к Ною в ковчег, он ждет неделю, выпускает 2-й раз, и в этот раз голубь возвращается с масличным листом, да, в своем рту, да, то есть в своем клювике имеется в виду. 3-й раз он ждет еще 1 неделю, 3-й раз выпускает голубя, и голубь больше не возвращается, потому что теперь голубь нашел для себя место для обитания, да, то есть теперь он может обитать на земле. Мы все знаем эту историю, в основном, кто знаком вообще с Великим потопом, мы знаем, что вот эти птички там летают, там голубь и так далее. Опять напоминаю, да, Ветхий Завет – это Божья истина в картинах, да? Поэтому очень хорошо на воскреске изучать, да, и для нас тоже. Все, что в Ветхом Завете, это прообраз того, что открыто в Новом Завете. Тогда о чем вот эта данная история про птичек говорит нам? Ну, да, уже я услышал. Во-первых, давайте поговорим. Ворон, птица, да, такая черная. Что ворон представляет собой в Новом Завете? Или вообще птицы? Помни... А? Ну, это в Ветхом Завете, в Новом Завете. В Новом, да. Вороны не упоминаются по названию вороны, но вообще птицы в Новом Завете. Помните притчу Иисус рассказывал про сеятеля, да, который вышел сеять семя, и некоторое семя упало на дороге. И написано, что произошло? Птицы, да, вороны прилетели и съели это семя. Всегда в Новом Завете... Птицы, в общем, и в особенности вот как черные птицы, там вороны и так далее, представляют собой лукавого, сатану. Да? И Иисус даже, когда он объяснял своим ученикам потом вот эту притчу, да, он говорит, что эти птицы, да, вот когда семя сеется на дороге, это значит, что люди, как бы, и эти птицы прилетают, он говорит своим ученикам потом, это значит, что лукавые приходят, да, и крадет то, что было посеяно. Вот Иисус дает нам четкое объяснение прообраза. Да, птицы, в особенности вот как вороны, да, это прообраз сатаны. Здесь написано, интересно, что в самом начале, да, он был выпущен из ковчега. Да. И написано, что потом он отлетал, прилетал, но никогда не возвращался. Мы знаем тоже, что в самом начале сатана не был дьяволом, он был ангелом. В самом начале он был внутри, можно сказать, Божьего дома. Но тоже достаточно рано в начале, даже перед выходом другой птицы, на которую мы сейчас посмотрим, он был выгнан, да, из небес. И эта фраза тоже очень интересная, что отлетал и прилетал, или буквально летал туда и сюда. В книге Иова, когда написано, что сыны Божии, Да, ангелы собрались в один день, там написано, что сатана тоже явился вместе с ними, и Господь задает ему вопрос: «Откуда ты пришел, сатана?» Да? И сатана отвечает: «Я ходил по земле», или буквально: «Я ходил туда и сюда». Да? У нас на русском написано: «Я ходил по земле и обошел ее». Ну, буквально: «Я ходил туда и сюда». То есть та же самая, ну, в принципе, фраза, которая здесь используется. Да? Эта птица никогда не возвращалась. Да? И сатана никогда не вернется. Да? Но, как мы уже, я уже услышал у кого-то, есть еще одна птица. Голубь. Голубь представляет собой что? Духа Святого. Да. Мы знаем, конечно, когда Иисус принял водное крещение у Иоанна Крестителя, написано, что Дух Божий сошел на нем в образе голубя. Да, у нас опять есть в Новом Завете истолкование. Когда мы встречаемся с чем-то в Ветхом Завете, что может быть немножко неясно, или мы не понимаем, почему это так, нужно искать в Новом Завете объяснение, истолкование. Поэтому Новый Завет говорит нам, что голубь — это символ, прообраз Духа Святого. Да. Интересно здесь, что написано, что этот голубь выходил 3 раза. Дух Святой тоже, можно сказать, выходил 3 раза. И сейчас я объясню, что это значит. В Ветхом Завете, перед приходом Иисуса Христа, когда Дух Святой сходил на какого-то человека, да, мы читаем о том, что вот Дух Святой там сошел, например, на Саула, когда его помазали царем, и он начал пророчествовать. Но только этот 1 раз. Да? Помните эту историю, кто знает Ветхий Завет. В разные времена мы считаем, что Дух Святой сошел там на того-то. Да? Вот, допустим, на Самсона, да, в конце своей жизни, чтобы совершить великий подвиг и убить этих всех филистимлян. Да? В Ветхом Завете мы должны понимать, Дух Святой не обитал в людях, как сегодня он обитает в нас, христианах. Он приходил, он сходил на человека на какое-то определенное время для какого-то определенного дела, и потом уходил. Да? Он не находил для себя, можно сказать, место обитания, точно так же, как здесь описано про голубя первый раз. Да? Поэтому именно в Ветхом Завете, я думаю, что мы все знаем 50-й псалом, да, очень известный, Давид написал: да, «Господи, Духа Святого Твоего не отними от меня». Да, помните эту фразу? Иногда даже, по-моему, христиане поют в одной песне, которую мы здесь не поем и никогда не будем петь, потому что это неправильно для нас в Новом Завете. Давид мог молиться: «Господи, не отними от меня Твоего Духа Святого». Почему? Потому что Дух Святой приходил и уходил. Но для того, чтобы христианин молился так, это неправильно. Это не по-библейски. И мы сейчас посмотрим. 2 раз, когда голубь выходил, да, написано, что он не нашел места обитания для себя, он вернулся. Следующий раз, 2 раз, когда он вышел, он нашел только 1 место. Да? 1 лист, здесь написано, масличный, оливковый. Да? Это Иисус Христос. Да? В Ветхом Завете, например, в книге пророка Исаии, в 11 главе, в книге Иеремии, в книге Захарии, Иисус описывается, есть такое пророческое, мессианское название для Иисуса, отрасль. Отрасль Божия, да, или отрасль там Есева. Отрасль, или мы бы сказали просто в своем языке сегодня, веточка. Листик, друзья, да. Конечно, оливковое или это масличное, конечно, говорит про помазание. Чем же помазывают людей? Елеем, да, от маслины. Поэтому то, что здесь описано, этот лист масличный, говорится про Иисуса Христа. Опять прообраз, иллюстрация Иисуса Христа и того, как Дух Святой сойдет на нем и будет вместе с ним. Да? Он не придет и просто уйдет потом. Да? Он постоянно будет в нем, постоянно будет обитать в Иисусе Христе. И мы знаем, что Иисус Христос ходил по этой земле, наполнен Духом Святым. Да? Не то, что время от времени, но постоянно. И, в конце концов, после распятия и воскресения Иисуса, Дух Святой проводил Иисуса домой, да? В ковчег, в Божий дом, да? До небес. И написано здесь опять в Бытие, что третий раз, да, но и ждал еще 7 дней. Опять интересно тоже, что есть какой-то промежуток, да, когда этот голубь вообще не находится над землей. Да. Когда Иисус поднялся на небеса, да, не сразу же Дух Святой излился на церковь и на учеников Иисуса, но был какой-то маленький промежуток. Смотря как читаешь рассказы, или как раз 7 дней, или может быть 10 дней. Но тоже здесь написано, что Ной подождал еще 7 дней, и потом послал голубя, и голубь больше не возвращался. Почему? Потому что голубь уже нашел для себя место обитания. Это, друзья, мы с вами. Да. Уже теперь, как христиане, Дух Святой обитает в нас. Он не просто приходит и уходит время от времени, да, как в ветхозаветные времена. Да. Он остается в нас, если мы приняли Иисуса Христа своим Спасителем. Новый Завет говорит очень часто даже о том, что мы запечатлены Духом Святым. Да, и в Ефесянам, и в посланиях к Коринфянам. Во многих местах говорится, что мы запечатлены Духом Святым. Господь поставил свою печать на нас. Да? И Господь не снимет, Он не отнимет эту печать своего Духа Святого от нас. Если мы там, делаем какие-то глупости, да? Даже если мы сдаемся перед каким-то искушением, делаем какой-то глупый грех, это не значит, что Господь скажет: «А, все, убираю, да, Духа Моего, отнимаю». Нет. В ветхозаветные времена, может быть, Господь так работал, для своих искупленных кровью Иисуса Христа Он больше так не работает. Если бы Он так делал, подумайте вместе со мной, то не было бы смысла в том, где, например, Павел пишет, что если мы, как христиане, грешим, мы огорчаем Духа Святого, да, в нас. Да, он тоже говорит: не грешите. Почему? Потому что вы есть храм Божий, Духа Святого. Да. Если Дух Святой уходил от нас в ту секунду, как мы согрешим или делаем какую-то глупость, то не было бы смысла все это написать. Да? Он бы не огорчался, он бы просто уехал. Все. Да? Он бы спаковал свои чемоданы и пошел дальше. Но Павел именно использует этот факт как аргумент. Да? Не грешите. Почему? Потому что в вас Дух Святой. И если вы грешите, когда Он в вас, то это печалит его, это огорчает его. Да? Не то, что он покидает вас сразу. Нет, если вы Христовы, он вас. Это обещание. Классно. Но это тоже значит, что мы вот иногда... Давайте прочитаем даже одно место в Новом Завете, где Павел пишет об этом. В первом послании к Коринфянам. 1 Коринфянам, 6 глава. Можете открыть или просто послушать. 6 глава 1 Коринфянам, 19-20 стихи. Это страница 1201. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Бог живет в нас, друзья. Прекрасно. Мы Его храм. Мы есть и наши тела, И наши сердца, и наши умы, наши чувства — это есть тот храм, где Он проставляется. Это есть то место, где мы должны давать Ему, да, свои пожертвования. Мы уже не собираемся там, допустим, в Иерусалим, да, или куда-то именно. Те жертвы, которые Бог хочет, это в нашем сердце, да, в нашем существе. Иногда христиане могут сказать, ну и, конечно, понятное дело, что это когда, может быть, не ходят с Богом в какой-то данный момент, что, ну, я знаю, что это не очень хорошо, но я никому не делаю вреда, да, только себе. Да. Я там никому не, никого не трогаю, никому не мешаю, может быть, там только, не знаю, там время от времени там смотрю порнуху, или там время от времени там, там напиваюсь, или время от времени, ну, как бы сплетничаю, но я делаю это так, скромненько. Да. И, в принципе, я никому не делаю вреда, разве что только себе. Это ложь, это неправильно. Почему? Потому что Дух Святой в нас. И, по крайней мере, если никому-то из людей большему вы не делаете вред, то вы делаете вред Духу Святому. Да. Мы, как христиане, когда мы принимаем решение грешить, да, не послушаться Господа, то, может быть, мы кому-то там не вредим сильно и видно, но в конечном итоге мы, по крайней мере, Духу Святому вредим. И это не классно. Дух Святой в нас. Да? Как мы видели эту картину. Сначала Он не находил места обитания для Себя, потом в Иисусе Христе, да, полнота Духа Святого, и теперь Иисус сказал, да, что когда Я вернусь, да, в свой дом, в свое место, к Отцу, то Я попрошу, и Он даст вам другого утешителя, Духа Святого. Да. И Он сказал, и вы будете делать больше всех дел, которые Я творю. Да. Как Он мог так сказать? Потому что в нас будет тот же самый Дух Святой. Не то, что по величине, не то, что кто-то из нас... хотя и мы видели даже в Деяниях, что кто-то воскресил мертвых, да, Петр и Павел тоже, как Иисус делал. Но что все мы вместе, как церковь, как все верующие в Иисуса по всему времени, да, по всему миру, что вместе взято Дух Святой во всех нас. Да. Иисус только мог находиться в одном месте в одно время, пока Он был человеком, пока Он жил на земле и до сих пор живет в этом теле, хотя прославлено. Да. Он мог сидеть в Галилее и рассказывать про Господа вот некоторым сотням людям. Но сегодня Дух Святой через всех нас вместе взято может делиться Евангелием с миллиардами людьми. Да? Именно об этом Иисус говорил. Именно об этом говорится здесь в Бытие, что теперь голубь Дух Святой нашел место обитания в нас, мы его храм. Давайте дальше прочитаем. В 8 главе, закончим все-таки сегодня 8 главу, с 13 стиха, 601 года жизни Ноевой, к первому дню первого месяца, иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли, и во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла, и сказал Господь Ною: «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним». Все звери, и все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Вперед во все дни земли сияние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Значит, здесь написано, уже, помните, Ной вошел в ковчег, да, в 600-й год своей жизни, да, 2-го месяца 17-го дня он вошел в ковчег. Теперь написано, уже 601-й год жизни Ноя, тоже во 2-м месяце, только в 27-й день, да, это 370 дней в итоге. Человек был в ковчеге. Ну и круиз. Да, так что не совсем отдых, но ничего. Господь его спас. Кстати, интересно здесь написано, да, что Ной открыл кровлю ковчега, да, он там что-то или взломал, или как-то открыл вот это отверстие, и посмотрел, и он увидел, что вот обсохла поверхность земли, написано в 13 стихе. Но это было когда? Первый день второго месяца. О, извините, первый день первого месяца, да, написано, иссякла вода на земле. Ной посмотрел, и обсохла поверхность земли. И написано дальше в 14 стихе, что во 2-м месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла. И тогда Господь сказал Ною, выйди из ковчега, и только тогда он вышел. Он ждал 57 дней с того времени, как он взглянул и увидел, что поверхность земли обсохла. А вот и он еще сидит в ковчеге. Да, тусуется с этими животными. Почему ты не выходишь, Ной? Да. Интересно, что Ной ждал заповеди Господа. Хотя он посмотрел, видел, ну, поверхность земля высохла. Ну, хотя она, как бы, то есть не было стоячей воды на поверхности земли, хотя она в это время, наверное, еще была очень такая мягенькая. Если наступит туда, то может он потонул бы сразу в грязь и все. Да. На всю видимость показалось бы, что можно уже и выйти. Но он ждал Господа. Да. Пока 57 дней спустя Господь сказал, выйди. Да. И он говорит ему, вы выйдете, и животные пусть выйдут, размножаются на земле, да, и плодятся. Потому что теперь надо населить землю заново. Не с нуля, а с 8. Да, из животных. По одной паре каждого рода. И написано в 20 стихе, что когда они вышли, что Ной устроил жертвенник Господу. И взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во все сложения на жертвенники. И написано, что в 21 стихе обонял Господь приятное благоухание. Опять, да, мы говорили про антропоморфизмы. Это не значит, что Господь понюхал, что кто-то жарит барбекю, и, о, классно, теперь я рад, да? Хотя я думаю, что, наверное, Господь любит барбекю, да? Кто не любит? Но в это время он обещает, он говорит, здесь написано, в сердце своем, что он больше не будет поражать землю подобным образом. Да? И здесь он это как бы говорит, да, он это излагает. После того, как Ной приносит жертву. Интересно, кстати, здесь написано «приятное благоухание». Во-первых, корневые слова здесь, в первоначальном тексте, очень интересное, вот это приятное благоухание. Приятное, во-первых, было бы точнее перевести как умиротворяющее или успокаивающее. Само слово на иврите звучит «нуах», от которого же слово имя «Ной». Благоухание, опять, интересно, то же самое слово, про которое мы раньше говорили, «руах», что переводится то, как ветер, то, как дух, то, как дыхание, то, как в этом случае благоухание. Да. Поэтому, если посмотреть на корневые слова, можно сказать, что Господь ощутил или принял дух Ноя. Да. То есть, что было приятно Господу в этой жертве, в том, что Ной построил жертвенник Господу? Не то, что Господь любит барбекю, да, хотя, может быть, но было ему благоприятно именно дух Ноя в этой жертве, да, в этом акте поклонения. Ной взял этих животных, да, мы говорили о том, что из чистых Ной сначала взял с собой семь каждого рода, да, то есть по два животных мужского и женского пола из нечистых животных, но, оказывается, Господь уже подсказал Ною к этому времени, какие есть чистые, какие есть нечистые животные, да, имеется в виду в кошерном смысле, в левитском смысле, как в левитском законе, потом он даст Моисею. Он взял семь, и мы говорили в прошлый раз о том, что, скорее всего, он взял семь, чтобы только осталась пара. Значит, он жертвовал по пять животных из каждого рода чистого. Опять мы говорили, что пять – это число в Писании благодати. Здесь Ной предлагает свое благодарение, свое поклонение Богу за его благодать. За то, что он спас Ноя и семью Ноя. И то, что благоприятно Господу здесь, даже не мясо, да, не барбекю, а то, что в сердце, дух Ноя. И это то же самое, когда мы приносим какие-то жертвы Богу. Да? Когда мы, допустим, предлагаем финансовые пожертвования, да, из наших доходов. Да? Когда мы уделяем время из своего занятого графика, чтобы сесть и общаться с Ним. Да? Не то, что Бог любит деньги, да? Или не то, что Бог не любит, когда мы доделываем свои дела. Что Он любит в этом? Он любит то, что исходит из нашего сердца в этот момент. Да? Он любит наш дух, да? Когда мы, может быть, как бы с трудом останавливаем себя от каких-то занятостей. Да? И говорим, нет, Господь, я сейчас весь Твой. Да? Не то, что Он не хочет, чтобы мы доделывали свое дело, конечно, Он хочет. Но то, что Ему благоприятно, наш дух в этом. Да? Когда мы даем Ему финансовые свои пожертвования, да, как акт поклонения, опять, не как обязанность, а как благодарность Господу. Да. То, что ему приятно, это не вот звен монет, да, и как шелестит гривны. Да. То, что ему приятно в этом, что мы в своем сердце, в этом акте поклонения доверяемся ему. Что мы говорим таким образом, Господь, ты достоин этого. И больше. Ну, по крайней мере, этого. Ты достоин. Вот что ему благоприятно. Именно поэтому Иисус мог говорить про бедную вдову, помните? Да? Что она дала две лишь монеты несчастных. Ну, как это было благоприятно Богу? Почему? Потому что в своем сердце она делала акт поклонения в доверии Богу. Да? Понятно, что там, допустим, если даст Бог, Ринат Ахметов покаялся, да, то ему бы пришлось, наверное, пожертвовать больше, чем 2 копейки, да, потому что у него слишком много, и это бы ничего ему не стоило. Если бы он дал 2 копейки, это был бы наоборот, обидно даже, да, сказать, вот, Господь, ты стоишь 2 копейки, да. Но опять, в наших пожертвованиях, в наших жертвах, как Ной здесь приносит Богу, то, что важно, самое важное, наше сердце, Да? То, что именно в этом акте поклонения, не то, что Бог нуждается в наших деньгах или в том, что мы не были заняты. Он хочет наши сердца, Он хочет, чтобы наш дух был именно благодарен, чтобы наш дух поклонялся Ему. И вместе с этим обещанием, которое Бог здесь дает, и потом мы сегодня не увидим, но на следующей неделе, уже в девятой главе, как Бог четко излагает свое обещание Ною. Но вместе с этим Он говорит: я больше не буду проклинать землю вот таким образом. Кстати, здесь у нас написано в 21 стихе 8 главы, Господь говорит в сердце своем: я не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности. Его немножко не имеется смысла. Должно перевестись как: я не буду больше проклинать землю за человека, хотя помышление сердца человеческого зло от юности его. То есть Господь говорит, что я понимаю, что все равно люди будут греховны. Как бы Господь не говорит, что вот теперь, ну, я ожидаю, что ты никогда вперед больше ничего плохого не сделаешь. Да. Он говорит, что я понимаю, что человеческое сердце все равно нуждается в спасении. В потопе через ковчег, через Ноя Господь физически спас человеческую расу. Но сердце, духовно, человечество еще нуждается в спасении. Он говорит: но хотя это так, хотя все равно вы злые и греховные. Я больше таким образом не буду проклинать землю. И хотя, кстати, хотя мы все равно рождаемся греховными, по крайней мере до этого времени обстановка не такая плохая, как была до потопа, по всей видимости, хотя все идет в эту сторону. Очень быстро при том катится вниз, в то же состояние, которое было до потопа. Но мы знаем, что тоже написано в послании Иуды, Господь заключил тех падших ангелов, которые занимались сексом с человеческими женщинами, Он заключил их, написано, в узах мрака. Теперь они не свободны идти и заниматься подобными делами. По крайней мере, те, которые это сделали тогда. Мы не знаем, есть ли еще, кто знает. Мы говорили немножко об этом более подробно, по-моему, где-то 3 недели назад, в 6 главе. И Господь заканчивает вот здесь, в 22 стихе, Он говорит: «Вперед во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Перед потопом не было лета, не было зимы, не было холода или мороза, можно перевести, не было мороза, не было зноя. Потому что, помните, как мы говорили, вокруг земли до потопа была водяная оболочка огромная, да? И эффект этой оболочки, что внутри, на поверхности земли, это как теплица. Да? Это как тропический климат везде. Что на Северном полюсе, что на Гавайских островах. Везде одинаково. Да? Не было снега, не было холода, не было мороза. С другой стороны, не было засухи, не было слишком жарко. Да? Но теперь эта оболочка лопнула, отчасти от этого и произошел потоп. Да. И теперь без этой оболочки, Господь говорит, теперь будет зима, будет лето, будет зной, будет засуха. Интересно, тоже Он говорит, будет сеяние, будет жатва. Подразумевается, что до потопа все время было жатва. Да. Не просто там осенью, да, не просто там ранней весной, первая жатва, а именно все время жатва. Да. Подразумевается, что теперь, после потопа, намного труднее именно сельскохозяйственные дела выращивать. Вот, как Катя, наверное, лично знает. Да, то есть намного труднее теперь. Да, и у кого есть огород или дача, да, теперь намного труднее, чем было до этого. Но Господь говорит, что теперь так и будет. Пока... Он говорит, пока во все дни земли, пока земля еще остается. Да. Это не всегда. Как мы видели, как мы говорили, да, Господь будет обновлять мир огнем, как и здесь Он обновил водой. И тогда все будет очень по-другому. Но до этого времени есть зима, есть мороз, есть лето, есть зной. В следующий раз мы продолжим в 9 главе. И мы увидим именно, как Бог четко излагает это обещание Ною, при том со знаком, который всем нам хорошо известен, радуга. Да? Так что давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя. Боже, спасибо за то, что действительно, Господь, Ты есть крепкая скала Божия. Боже, то, что Ты пролил свою кровь за нас и воскрес из мертвых, Боже, это есть основание нашей надежды, Господь. Ты есть фундамент нашего спасения. Боже, мы славим Тебя за это, Господь, за то, что действительно теперь, Господь, Ты, Боже, излил в наши сердца Своего Духа Святого, Господь, не так, как в ветхозаветные времена, Господь, но что Твой Дух живет в нас, Боже, и мы храм Твоего Духа, Господи, дай нам действительно, Господь, оценивать этот факт, эту истину, Боже, дай нам жить в свете, Господь, этой привилегии, Боже, и Господь, действительно, подчиняет каждую свою мысль, Боже, каждый свой поступок, Боже, Тебе. Боже, желая просто больше наслаждаться, Господь, тем, что Ты нам дал. Боже, спасибо за то, что это все от Твоей благодати. Боже, что это не наша заслуга, Господь, а то, что Ты, Боже, за что Ты заплатил на кресте. Во имя Иисуса мы просим, Господь, просто коснись нас сейчас.